Глава 9. Ликантропия. Карцер с дверью серебра. Дом на Носферату. Милена дала мне набиться крови из своих жил. Этого хватило, чтобы головокружение прекратилось. Правда, эффект серебряной двери тоже никуда не исчез. Не покидает ощущение, будто жаришься на сковородке. Зубкова и вовсе стала идеально белой, словно провела месяц в морозарии. В ее венах было чуть-чуть жидкости, да и ту я высосал за пару глотков. На Милену действует миовид, что ей все пофиг. «Интересно, зачем ты прикончила Карла?» – спрашиваю я. «Он пытался убить меня», – слабым голосом шепчет Милена. Увидел флешку на столе, и все. Я поняла, он сейчас выстрелит. «Ты... нам больше ни к чему». Карл даже подмигнул, чтобы я отстранилась, но я не захотела. Она инстинктивно вжимается в стену, пытаясь отползти от роковой двери. «Жалеешь?» Как попугай, я повторил вопрос, заданный в автомобиле. «Да нет», — с фатальным безразличием фыркает Милена. «Хотя, знаешь, получилось смешно. Вот так стараешься, делаешь посмертную карьеру, дней не спишь, пашешь и пашешь». Примкнула к тайному обществу, помогала готовить переворот. Казалось, все уже на мази. После победы меня обещали назначить архимагом службы вампирской безопасности. Попадается мужик, тюфяк, тихоня, абсолютный слюнтяй. Вверх карьеры до офисного клерка в 200 лет дослужился. Ты сразу посылаешь свои великие планы в задницу и прыгаешь к нему в постель. Точнее, ложишься на стол, ехидно поправляю я ее. «Суть одна», — отмахивается Мена. «Любая баба способна ради мужика отправить карьеру ангелу под крыло или, как говорили раньше, коту под хвост. Мы мозгами не думаем, у нас хоть мертвое, но все равно сердце». «Понеслась. Нет, надо уходить от кладбищенской романтики. Ты сказала, что уже давно с ними». «Да», — устала, — признается Милена. «А какой еще вариант? Представь, вот однажды ты узнаешь то, во что верили сотни лет. Фиктая басня, выдумка. Дракула на самом деле рядовой правитель мелкого молдавского княжества. Пускай даже и очень злобный. А перед тобой стоит основатель вампиризма на земле. Неизвестная фигура из тысячелетнего тумана, самый первый лорд-вампир. Происходит отвал башки. Навуходоносор собрал полный архив доказательств, уйму свидетелей, что именно он наш прародитель. Ты, кусая губы, выпадаешь в осадок. Все твои черные мессы с куриным филе, обязательные оргии, наивные полудетские молитвы у подножия статуи темного властителя не более чем церковное представление. А буквально в метре от тебя вот он, самый настоящий бог зла. Совсем не мифический, а натуральный. Можно протянуть руку и пощупать. На выходе в службе вампирской безопасности. Я подчинялась ему беспрекословно, как и Карл. На Носферату платит щедро, на него работают многие офицеры, но только мы двое в СВБ реально знали, кто он такой. Я начинаю испытывать укол ревности, или это серебро так действует. «Ты с ним спала?» — добавляю я в голос тонну безразличия. «Я?» Милена просто в шоке от удивления. «Да каким же образом? Навуходоносор на Носферату. Они не обладают и каплей мужской силы». «Точно. Носферату — древнейший тип земного вампира. По какой-то причине эти упыри не могут познать счастье обладания женщиной. Их соответствующие органы болтаются на полшестого. Когда такой вампир видел человеческую свадьбу, то он проклинал ее, делая невесту бесплодной, а жених оказывается, кто их прародитель. Во рту ни капли слюны, все высохло, все горит, проклятая дверь. От серебра струится зловоние, словно из глубин рая. Итак, если верить Милене, самый первый вампир на земле появился в 562 году до нашей эры, по людскому исчислению. 24 годами раньше вавилонские войска, взяв в третий раз непокорный Иерусалим, срыли стены столицы Иудеи, разрушили храм Соломона, увели население в плен. Желая отомстить, некто из первосвященников Хагадали Иерусалима, знаток черной магии, особым жертвоприношением вызвал из царства мертвых тень царя Аркадии Ликаона, существо, обращенное Зевсом в волка и принужденное пить человеческую кровь. Хагадаль дал Ликаона заразить они Навуходоносора II. Само собой, он очень слабо себе представлял, что зараза перекинется и на остальных. Ослепленный жаждой мести, Хагадаль уничтожил человечество, в том числе и свой народ. Забавно, предполагал ли парень такой результат? «Ты в чем-то права», — поворачивайся к Милене. «Я действительно тугодум, да и не только я. Разгадка уже сотни лет лежит на поверхности». В университете на первом курсе изучается Библия. Так вот, книга пророка Даниила дает очень четкую информацию. К концу своего царствования Навуходоносор превратился в животное. Вот что содержится в записях Даниила. «И отлучать тебя от людей, и будет обитание твое с пылевыми зверями, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владыским и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Хотя, разве, мол, может быть вампиром? «Волк!» — прерывает меня Милена. В переводе затерялась бока, а так все встает на свои места. «Будут кормить тебя, как волка». Ибо уже тогда появились слухи, что царь города дракона обретает волчье обличье и нападает ночами на людей. Но ведь шило в мешке не утаишь. Базарные слухи дошли до пророка Даниила в искаженном виде, а тот толком не разобрал Навуходоносора наказанием Божьим. «Я чувствую боль от серебра, словно металл заливают в уши. Если сейчас потеряю сознание, у Милены уже не от крови приводить меня в чувство». «Точно», — хриплю я, царапая клыками язык. «Практически все источники по изучению истории Древнего Востока подтверждают слух о странной болезни Навуходоносора. Ученые в мире людей именовали это заболеванием ликантропии. Психическим заболеванием, когда человек считает себя каким-либо животным и полностью копирует его поведение. Древние славяне даже верили, что ликантропия производит метаморфозы в теле, и в итоге человек становится волком. Особенно если он надел заколдованную волчью шкуру. Болезнь также передается через укус. Ликантропия названа в честь Ликаона, того самого, которого воскресил Хагадаль. Историю со зловещим обедом, когда Зевсу подали жареного младенца, я изучал в школе на уроках древнегреческой мифологии. Но никому и в голову не пришло, что ликантропия Навуходоносора – вампиризм, а царя Вавилона – первый вампир. От Адама пошло человечество, от Навуходоносора – кровососы. Милена не издает в ответ ни звука, ее глаза закатились. Она в полуобморочном состоянии. Я беру ее за плечи и слегка встряхиваю. Да, я помню, что девушка это не любит, но сейчас она и мухи не пришибет. Зубкова открывает глаза, веки мелко дрожат. Я видел эмблему на кимоно Нокикубе, сиплю я ей в ухо. Черно-красный шарик каждый день в рекламе показывают. Забыл, что это за контора. «Бладвайн», — Милена говорит тихо, будто во сне. «Мобильная связь. Точно такой же был на номере Мерседеса. Его-то и заметил Альп. А я сделала все, чтобы ты не услышал об этом шарике. Твоя сестра устроилась через кадровое агентство в сотовую компанию. Одна из пары десятков секретарш. И надо же было ей здорово сесть за особый компьютер. Они запросто могли найти ее через телефон. У Амелина имеется пеленгатор слежки, но им пришлось заблокировать Катин мобильник. Поэтому Бладвайн вычислил местонахождение Катерины с помощью Карла. В СВБ есть система, позволяет отслеживать машину по номеру. Нас они вели по такой же схеме, пока твой телефон был выключен. Карл подавал «Находимся». «Извини, что я разбила сотовый». «Сорвалось». «Стало стыдно, что ты меня предаешь?» «С надеждой спрашиваю я». «Нет», — честно отвечает Милена. «Мне стало жаль тебя, Кирилл. Ты так легко подставляешься. Ты такой глупый. Сам суешься в любую ловушку. Каждый дурак, читавший трейлеры, догадался бы, что нельзя во время преследования использовать мобилу. Сотовая компания отследит звонок. Фильм «Сеть» Сандры Баллок видел? В тот момент я точно решила, что буду твоей женщиной. Ты аморфное существо. Без меня пропадешь». Я молчу. У меня нет выбора. А если бы он и был, скажем, пуля из серебра, либо Милена, то клянусь второй. Я не знаю, что именно бы предпочел. «У Носферату огромный холдинг», — шепчет Зубкова. «Помимо Бладвайна, ему принадлежит сеть гробовых магазинов Квикея. Сеть Кравиен Бладсакс. Он очень богатое существо, но ему нужны совсем не деньги. О, еще бы! Думаю, царь Вавилона не желает принять корону принц крови. Ему нужно превратиться в бога, стать объектом всеобщего поклонения. Навуходоносор и его старший сын в мыслях нарисовались очертания спутника Нуки-Куби, молодого парня с антикварным револьвером «Кольт». Белая ребристая рукоятка в барабане, 6 серебряных пуль и вечно сжатые губы, из коих каждого слова. Скажи, отчего Амель Мардук так молчалив? О, это результат шока. Милена сидит уже в лифчике. Следуя моему примеру, она натянула на голову жакет и блузку, чтобы защититься от серебряного жара. Когда отец лично обратил его, потрясение оказалось велико. На 500 лет Амель Мардук утратил дар речи. Со временем способность говорить вернулась, но молчание вошло в привычку. Я слышала, он ведет беседы только с отцом, с остальными объясняется жестами. Видишь, даже близкие соратники, вроде японца, не в курсе, кто он. Удивлен, как много я знаю. Мне открыли правду только потому, что я офицер службы вампирской безопасности и зарекомендовала себя как исключительный фанат культа великого лорда-вампира. Навуходоносору крови во всех спецслужбах. Ведь в серьезном деле можно положиться только на тех существ, что работают не за деньги, а за идею. В глазах красная пелена, зрачки скальпелем режут пятна яркого света. «Это Навуходоносор приказал тебе примкнуть ко мне?» «Конечно он», — вновь засыпает Милена. «После твоего превращения в волка и бегства от головы Нуки-Куби до метро Кровососская, Носферату все понял. Флешки у тебя нет, ты понятия не имеешь, где она может быть». Он рассудил трезво. «Катя, припрятывай ее в знакомом месте, и ты обязательно наткнешься на флешку. А вот в этот-то самый момент я и окажусь с тобой. Если бы ты сам не позвонил на коммуникатор СВБ, мы с Карлом все равно приехали бы по твоему адресу. Спектакль высшего класса. Все выглядеть натурально, чтобы ты ничего не заподозрил. Даже Козлак был уверен, он сдает меня с потрохами». Погоня, попытки убийства, бешеный экшен обязаны смотреться настоящими, без тени фальши. Ты поймешь, что встал на краю гибели, и лишь я твоя опора. Спать с тобой мне тоже велели, не сомневайся, но знаешь, я сделал это не по приказу. Амель, Мараду сыграли свои роли в театре марионеток. Режиссер заслужил аплодисменты. Ты мне доверился и провел к цели, но даже лорд-основатель вампиризма не смог догадаться, что флешка третий день болтается у тебя в пиджаке. Русское разгильдяйство убьет лучшую восточную хитрость. Ее последние слова доходят через меня, словно через туман. А ты не догадалась спрятать флешку, еле ворочаю я языком, и просто сбежать со мной? Для чего ты привезла меня прямо в зубы к Носферату? Зубкова опускает голову, замотанную в жакет, белый в красных пятнах. «Я же офицер», — грустно говорит она. «Я подчиняюсь приказам, а их на минуточку отдает не обычный менеджер-начальник, а лично главный бог зла. Ко всему прочему, меня не покидала идиотская уверенность. Едва от шинофлешки ничего нет, тебя сразу же отпустят». Основателю вампиризма Вавилонянину Новоходоносору. К сожалению, я ошиблась. Мне почему-то казалось, Бог — это в первую очередь милость, а уж потом остальное. Все потому, что до этого я не имел опыта общения с богами. Теперь их логика. Мне понятно, когда ты Бог, все остальные — блохи. А кто волнуется, раздавив блоху, это делает без эмоций. «Милена, какая же ты дура!» — едва ли не по слогам произношу я, и мой голос наливается сладчайшим садизмом. «Просто-напросто уникальная!» «Угу!» — с грустью соглашая, тебе не дам, потому что ты прав. «Только смысл-то сейчас торжествовать моральную победу!» «Ты сам слышал про взрывы. 10 минут назад по плану Сируш должны сдетонировать как минимум 3 мощные бомбы, начиненные эссенцией модифицированного чеснока. Весь центр города уже наверняка в огне. Как только они с Амиль Мардуком насладятся моментом, их слуги приведут нас к Навуходоносору. Он любитель учить психологии. Слышала краем уха. Один раз Носферату посадил своего врага в золотую клетку. Тупо казнить ему недостаточно. Мне уже все равно. Я даже желаю, чтобы эти слуги пришли поскорее. Сиденье у пластины серебра напоминает визит в осиное гнездо. Голову словно утыкали сотнями жал. Значит, бомбы взорвались, и сейчас миазмы чеснока летят сквозь городские кварталы. Я ничего не смог остановить. Хотя флешка была в моих руках. Какой из... Даже девушек и тех не умею подбирать. Одна бросила, вторая сдала на верную гибель. А ведь мне всего-навсего 100 лет. Толком, можно сказать, и не умирал. Примерно через полчаса я отправлюсь на дно кровь реки в компании с пеплом Милены. Представляю себе ее темные воды. Мои останки, мягко колыхаясь, плывут в окружении водорослей. В голове вместе с речными рыбами поочередно всплывают яркие картины. Детство в землянке, небритый папа в упырь, становление полукровкой. Мне 3 годика, из припухшей десны лезут самые первые, еще молочные вампирские клыки. Уроки в школе, недельные семинары зла, закон Дракулы, мифы кровососущих кланов и училка по мифологии античного мира, Марфа Кузинец, дородная красавица из луговых вурдалаков предмет. Я тоже. Я всегда знал его лучше, чем все остальные вампиры. Марфа исчезла из гимназии неожиданно, не сказав никому ни слова. Говорят, она уехала на поселение в обиталище зла Сигашуару. Я по ней скучал. Шорох, ляск, серебряная дверь шумом начинает подниматься вверх. Тин в тин, ТНТ. ТВ-программа. Пощелкаем клыками те, кто собирался у телеканалов. Там есть чего посмотреть. Супердолгое реалити-шоу «Пещера 84». Именно столько лет оно продолжается. 20 вампиров заперты в глухом подземелье, без свежей крови. Попробуй загрызть свою любовь, иначе останешься голодным. Настоящая атмосфера ужаса. Ксения Зубчак и Ксюша Умертвлена. Далее по плану. Новое шоу «Последний отстой». Крутые упыри сбрасываются на тропический остров, где некого сосать, кроме бабочек. Кто первым сойдет с ума? Делайте ваши ставки. Сериал «Сдохли поодиночке». Узнай, что случилось с компанией вампиров-букингов, когда они провалились в серебряный рудник. После титров последняя популярная телеигра «Кто хочет стать гроботелом», по мотивам которой снят оскароносный фильм «Грободел из Хрущоб». Правильно ответьте на ключевой вопрос. В каком году у Дракулы 5 минут через левое ухо? Варианты ответов. А. В 1470, б. У него нет ушей, в. Мертвые не чешутся, г. А кто такой Дракула? И вы получите главный приз – супергроб мебельной фирмы «Империя кладбищ» с запасом крови на целый месяц. И финал – наша телеигра «Такси». Попробуй поймать в Москве такси, чтобы за рулем из горных трансильванцев, железнозубый Асан-Басам, либо китаец Куанши, и ты получишь свой миллион. Но знай, до сих пор это не удавалось никому. Упс, только что передали. Страшный теракт. Взорвались чесночные бомбы. Всем очень сочувствуем, но простите, нам надо зарабатывать бабло. Уходим на развлекательную рекламу.